Я могу понять, как недовольны. Алло, добрый день. Да, слушаю. Здравствуйте, Венера Лимарова? Да. Звонок из кредит Европа Банка России. Меня зовут Денис Геннадьевич Алексеев, старший специалист отдела мониторинга задолженности. Звоню вам в отношении просроченной задолженности по кредитному обязательству. В настоящий момент у вас на просрочке находится два кредита, общая сумма к оплате 19 300 рублей. Вы по какой причине не исполняете обязательства перед банком? Не считаю нужным с вами это обсуждать. Почему? Со мной лично или с банком? Ну, с банком вообще в принципе в лице представителей из отдела колл-центра. А это имеет значение, откуда вам звонят, если вы должны деньги? Естественно, банку? Естественно, конечно. А каким все вопросы это я уже неоднократно все сказала. Все вопросы в судебном порядке исключительно. А почему в судебном порядке? Не считаю нужным с вами это обсуждать. А с кем считаете нужным это обсуждать? С судьей. С судьей? Угу. С каким судьей? Ну, я не знаю, какой судья будет... Вы не знаете, так, а зачем тогда какой вы говорите? Какой именно судья будет по нашему а с вами взяли? Спору а вы с чего взяли, решать вопрос, спор? То ли это... То, а да успокойтесь вы можете выслушать? Да вы задали вопрос и тарахтите без умолку. Спор? Конечно, вы ну, хотите... Во-первых, я не тарахчу, вы разговариваете корректно. Я разговариваю корректно, вы же образованный человек. То, как зачем вы же себя вы ведете сейчас, кроме как тарахтеж назвать нельзя. Вы да успокойтесь. Вы что, а как же я себя? Да нет, вы, по-моему, сейчас просто позволяете себе лишнюю фразу. Да, я нервный. Ну, конечно, что вы тарахтите? По-моему, нервничаете. Гейгера затрещали, затрещали. Так вот, если вы обратитесь... Если вы обратитесь к мировому судье, значит, вопрос будет решать мировой судья. Если вы обратитесь в суд общей юрисдикции, то, значит, будет так решать я вам задал вопрос. Судья. У вас есть спор о праве какой-то? Ну, конечно, у нас есть спор. У нас есть с вами цивилизованный конфликт. Вы хотите денег, какой? Я вам не хочу нет, их отдавать. Нет, у нас спора нет. У нас нет спора. В том-то нет и дело, спора. Что у нас есть, спора, у нас есть права, у вас есть обязанности. Какая какой спор? Прелесть. У нас есть, у вас есть права, а у меня обязанности. Конечно. А какой у меня спор? Нет прав, ну, да? Поясните, в чем спор? А у меня у нет вас прав. В отношении долга нет. А, ну, понятненько. Ну, значит, вот, в принципе, вы и подтвердили мои догадки изначально, что с вами мне обсуждать нечего совершенно. Да, вы действительно, вы же деньги-то должны банку. Но в любом должны. Случае я с вами этот вопрос обсуждать не буду. Да будете вы обсуждать этот вопрос? Ну, как не это буду. Не будете? Будете ну, вы деньги в банке буду. Брали или в суде? В любом случае это у не вас есть обязательства перед дело. Банком? Вы есть всего лишь а оператор колл-центра. И а не а вам эта судить, ситуация где? В принципе и безразлично. Ну, я а вот смотрю сейчас вашу фотографию. Вашу фотографию. Я вообще какие одинаковые, в принципе, я смотрю вашу фотографию сейчас и понимаю, что вы образованный человек. Я не могу понять, почему а вы себя так ведете. По фотографии можно определить, образованный человек или необразованный. А вы считаете, что нельзя? Какие отличительные нас черты образованного понимаете, да? Образованного я бывший человека. Сотрудник правоохранительных органов. О, выперли, да? На вас понятно, посмотреть. Понятненько. Да. Выгнали. Чтобы определить этот факт. А с позором выгнали или вы ушли по-собственному? Ну, вас вынудили уйти. Ну, просто как бы сотрудники правоохранительных органов, колл-центров. Ой, вы знаете, я с вами обсуждать хорошо, этот вопрос абсолютно не намерен. Я на пенсии. Органов. Я на пенсии нахожусь, понимаете? Ну, да. А еще какие сказки да. будут? Что странно. Девичья фамилия даже у вас моего не возраста. Нет? Вы прочтите законодательство, и потом, да, может да. быть, мы с вами будем а беседовать. А что с законодательством не так, что я сейчас сказала, противоречащее законодательству? Да нет, законодательство вы сказали о том, что я не могу быть пенсионером. Вы же даже моего я возраста не сказала. Знаете. Я сказала, это? Что вы врете. Я сказала, что да вы что, действительно? Ну, а вы знаете, какого я возраста и не да могу быть понятно. На пенсии? Сколько это у нас выслуга, уже, вы знаете? Это уже после понятно. Какого возраста хватит я мог уйти на пенсию? Мне неинтересно это. Оправдываться? Я вам не верю. Вы Венера сейчас, Лимаровна. Я смотрю, настолько унизили, что решили оправдаться. Венера Лимаровна, это сейчас с вашей стороны унижение, попытка унизить ну, меня. Давайте мы с вами по существу поговорим. Я сотрудник. Сотрудник чего? Колл-центра. Выскажитесь, я вас послушаю. Вы сотрудник колл-центра и живите с этим. Выскажитесь. Я высказалась, можете продолжать свой тарахтеж. Я этим горжусь, что я здесь Ой, ну конечно, да. Если это ваше высшее достижение, то тогда я... в данной ситуации? Нет, не высшее достижение, это мне говорит человек, у которого имеется задолженность перед банком. Да. Мы с вами тоже будем переговариваться, или вы уже Мы не будем с вами разговаривать на личных взаимоотношениях. Я вам еще раз говорю, мы с вами будем разговаривать не на личных взаимоотношениях, а исключительно взаимоотношениях банк-клиент. Вы не будете этого разговаривать. Нет, вы будете говорить о долге. Почему вы не оплачиваете задолженность? Оператор колл-центра меня не устраивает. Давайте вернемся в русло договора банковского займа. Переговорщик. Я вас как переговорщика отвергаю. Конструктивно вам об этом говорю, что я вас как переговорщика отвергаю. Да вы не меня отвергаете, вы отвергаете банк. Вы не состоятельно, конкретно вы не состоятельно. Вы приняли обязательства перед банком? Переговорщик, вы зациклились. Смотрите, вы повторяете приняли обязательства перед банком? Да, я повторяю одно и то же, потому что не получаю ответа. Ну, конечно, вы ответите на этот вопрос, мы пойдем дальше. Потому что я последовательна в своих действиях. Я вам сказала, что вы меня как переговорщик не устраиваете, и с вами обсуждайте свои финансовые вопросы. А вам придется со мной обсуждать, потому что курировать на данный момент ваш договор буду я. Но, значит, вы облажаетесь в этом ответственном вопросе. Поэтому, чем быстрее вы найдете конструктивный диалог со мной, тем будет лучше для вас. От меня абсолютно ничего, я вам это гарантирую. Ну, я в этом глубоко сомневаюсь. Ну, посмотрим, время покажет. Поэтому мы с вами к этому вопросу буквально через пару дней вернемся. На следующей недельке уже, на этой неделе два взаимодействия было. Два взаимодействия с вами было на этой неделе. Я думаю, мы с вами не на следующей недельке вернемся к этому вопросу, а тогда, когда инструкция подготовится для соответствующего передачи материалов в судебные органы. Ради бога, я не возражаю. Ну, я же вначале сказала, что меня устраивает такой исход событий. Только мы с вами встречаться в суде не будем. Естественно, вместо меня мой юрист пойдет, я сама не войду. Да с какой юрист? Образованный и квалифицированный. Какой юрист, о боже. Никакого юриста не будет нигде. У вас этих юристов нет. Почему? Откуда вы знаете? Вы начнете свою беседу только с приставами. Юрист, говорите, да? А дайте мне номер телефона вашего юриста. Позвольте, я с ним поговорю. Нет, юрист мой со всякими телефонными попрошайками не общается. Это ниже его достоинства. Ну, понятно, значит, никакого юриста не существует. Ладно, хорошо, я вас понял. Вы меня на слабо не берите, я на провокации дешевой не поддаюсь. Вы были никчемны в этом разговоре. Я уже прощаюсь с вами. До свидания. Прощайтесь, попрощались, вешайте трубку. Да, до свидания. Счастливого пути нахрен. До свидания. Счастливого пути нахрен. Не будет у нас свидания. Мы Венера Лимаровна. Ну давайте, наберитесь смелости и повесьте трубку уже. О боже, хорошо, до свидания. Счастливого пути нахрен. Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Григорий, вам Мадина Жанатовна, главный эксперт компании Skyeng. Разговор записывается. Интересы представляем. Почта банка, могу ли я услышать Анатольевну? Да. Это вы, да? Да. Сумма долга составляет 49 тысяч 100 рублей. Срок для оплаты до 6 марта. Как будете оплачивать? Не намерена с вами это обсуждать. Почему? Ну, отвергаю вас как переговорщика в наших с кредитором отношениях. Ну, объясните, почему, Ирина Анатольевна? Ну, кредитору объясню, а вам не буду. Ну, кредитор вам звонить не будет. Ну, значит, кредитор тоже не узнает, почему. Ну, значит, фиксируем отказ от оплаты. Я думаю, прям на этой неделе уже банк начнет действовать. Спасибо, да, до свидания. Да, ваши там домыслы никому не интересны. До свидания. Пока-пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество ограниченной ответственности Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Рида Кристина Михайловна. Информирую вас о том, что идет запись разговора. Скажите, Марина Николаевна, это вы? Да. В целях безопасности вашей банковской информации мне необходимо уточнить дату вашего рождения. В целях безопасности моей банковской информации я неизвестным людям не называю свои персональные данные. Запишите, пожалуйста, наш бесплатный номер телефона горячей линии 8 800 222 04 83. Будем ждать вашего звонка. У вас все? В обществе по ограниченной ответственности кредит «Экспресс Финанс». Что в обществе с ограниченной ответственностью? На этот номер телефона, как? Запишите наш номер телефона. Да, мне неинтересно, я не буду вам звонить. До свидания. Okay.